а старый бобыль Бакула ухватился за санки, на котором оно только что стояло, и стал быстро перебирать ногами в веселом хмельном танце. Он не хотел уходить с праздника, но его жена Бобылиха не унималась. «Пойдем домой!» «Постойте! Как же это? Неужто вся она? Кажись бы, мало погулина и попита чужого! Чуть только я маленько разгулялся, голодная утробишка чуть-чуть заправилась соседскими блинами, она и вся прикончилась! Печаль! Великая, несносная!» Как хочешь, живи теперь да впроголодь и майся безмасленной. А можно ли бобылю? Никак нельзя. Куда тебе деваться, бобыльская хмельная голова? Бакула, бобыля, а никола и не давала. А никола и не давала, а не сказа, не живота. Ни живота! Эй! Домой пора, бесстыжий! Люди смотрят! Не тронь его! Шатался всю неделю! С чужих дворов не идет! Своя избенка не топлена стоит! Аль дров не стало! Да где же им быть? Они не ходят сами из леса-то! Давно б ты сказала! Не скажет ведь такая права! Я бы... Топор со мной! Охапки две нарубим, березовых, и... Ладно, подожди. И бобыль резво побежал за дровами, как только он вошел в лес. Навстречу ему вышла Снегурочка. Бакула обомлел аж, отряхнулся, поклонился и, не найдя чего сказать, побежал обратно к жене. Снегурочка в это время пошла поглядеть на хоровод. А на место, где только что была девушка, уселся леший. «Смотри! Смотри! Боярышня!» «Да где? Ах, чтоб тебя! Вот невидаль какая! У пьяница! Убила бы, кажись!» Тут опять на прежнее место вернулась Снегурочка, а леший ушел по своим лесным делам в чащу. Привлеченный шумом, за Бакулой увязались праздные бериндеи. «Да что у вас за споры? Поглядите! Диковина, честные бериндеи! Боярышня? Живая ли?» «Живая». «В тулупчике, в сапожках, в рукавичках?» «Дозволь спросить, далеко ли держишь путь? И как зовут тебя и величают?» «Снегурочкой. Куда идти, не знаю. Коль будете добры, с собой возьмите». «К царю отвесть прикажешь? К бериндею премудрому в палаты?» «Нет, у вас в слободке я пожить хочу». «Спасибо, на милости. А у кого ж?» «Кто первый нашел меня, тому и буду дочкой». «Да точно ли так? Да вправду ли ко мне?» «Угу». «Ну, чем же я, Бакула, не боярин? Вались, народ, на мой широкий двор! На трех столбах да на семи подпорках! Пожалуйте, князья, бояре, просим! Несите мне подарки дорогие и кланяйтесь, а я ломат! Буду. «И как это живешь? Живешь на свете, а все себе цены не знаешь права! Возьмем бобыль Снегурочку, пойдем! Дорогу нам, народ! Посторонитесь!» «Прощай, отец! Прощай, мама! Лес, и ты прощай!» «Прощай! Прощай! Прощай!» Деревья, кусты, старые пни и валуны стали кланяться в пояс уходящей с бобылями Снегурочки. Увидев такое чудо, пугливые бериндеи в ужасе разбежались.